Пастырь, приглашаем вас к нашему дальнейшему изучению пастырь и его служения. Сегодня мы желаем продолжить начатую на прошлой неделе тему «Самоотверженное служение пастыря». Мы указали, что пастырь должен быть посвященным и послушным Богу в своем служении. А теперь обратим внимание на то, что пастырь следует быть в своем служении Богу ревностным. Рассказывает об одном командире, который всегда отправлялся в бой с поражавшими людей рвением и смелостью. Всем рискуя, он не принимал каких-либо предосторожностей и не страшился самых опасных явлений. Такое презрение к опасности увлекало за ним весь его отряд, и солдаты проявляли истинные чудеса храбрости. Подобная отвага командира объяснялась тем, что всякий раз, когда он вступал в сражение, им руководила одна единственная мысль – или победить, или умереть на поле брани. Пока я жив, я не имею права признать себя побежденным. Он оказался всегда ревностным и решительным в исполнении своего долга. И пастырь до тех пор, пока не может сказать, как говорил неоднократно апостол Павел, «Я не дорожу жизнью, или я готов умереть во имя Господа Иисуса», не может рассчитывать на серьезный успех в деле спасения погибающих душ. Пастырь, который боится опоздать к обеду, боится лечь позже в постель, чем обычно, он это делает, остается без чая, бережно заботится о своем здоровье и репутации, страчится усталости, неутомления, траты нервных или мозговых сил, усиленного напряжения голоса или чрезмерной деятельности сердца, такой пастор может оказаться вполне приличным и уважаемым человеком и служителем культа, но неревностным и самоотверженным ловцом человека. Есть, однако, несколько проявлений ревности, которых следует избегать в пастырском служении. Одним из таких вредных проявлений ревности является ревность половинчатая, незавершенная. Случаи такой ревности мы встречаем неоднократно в Священном Писании. Например, Иуй устремил свою ревность только к истреблению дома Ахава, пренебрегая созиданием своего собственного дома. Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеробоама, который вел Израиля в грех. Поэтому Бог должен был искоренить и дом Иуя, как истребил он дом Ахава. Пастору подвергает та же опасность, проповедуя другим самому оказаться недостойным. Как легко проявить ревность, обличая и бичуя пороки других, забыв о своих собственных беззакониях. Такая односторонняя ревность только разрушает дело Божие. Пастырь, одержимый этой бесовской ревностью, всегда жесток к грешнику, не способен снисходить к нему и даже оказывается в явно враждебном к нему отношении, забывая, что истинная ревность всегда нежна, полна милосердия, долготерпелива и нелицемерна. Лицеприятная ревность является тоже одним из проявлений превратного понимания ревности. Именно ее, лицеприятную ревность, проявляли во время земной жизни Иисуса Христа книжники, фарисеи и саддукеи, как ревнители закона и поборники каждой своей религиозной секты. В наши дни духом лицеприятной ревности заражены защитники вековых традиций, ревнители древнего благочестия, блюстители церковного благоволения и другие поклонники человеческих установлений. Опасность для всякого пастора заключается в том, что он может стать чрезмерным приверженцем той или иной христианской группировки, объединения, союза, движения или общества, и ревнуя об успехе только своей организации, перестанешь считаться с правами и интересами всех остальных. В таких печальных случаях, когда пастырь стал на путь лицеприятной ревности, он не задумывается над тем вредом, который будет нанесен Церкви Божией, станет унижать, недооценивать и даже поносить другие подобные же организации, общины и церкви, судить строгим судом и других проповедников истины, запрещать им служить Богу лишь только потому, что они не ходят с ними. Лицеприятная ревность не приносит успеха другим служителям Христовым. Например, она ищет их падение и сорадуется ему. Лицеприятная ревность приведет нас, в конце концов, к настоящей беде. Она вернет нас в ту самую яму, которую мы так ревностно роем для других. Ревность, порожденная невежеством, является также одним из проявлений ложной ревности. Апостол Павел страдал много и часто от своих соотечественников лишь потому, что они не скупились на подобного рода ревность. Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Истинная ревность нисходит свыше. Я источник глубокой святости Божией. Она рождена от Духа Святого, открывающего пастырю ужасное состояние вины человека пред Богом, человека, находящегося во власти греха и сатаны, враждующегося с Богом и не видящего нужды в спасении. Истинная ревность проистекает из непоколебимой уверенности, что есть возможность спасения самого безнадежного грешника через веру в Голгофскую жертву Иисуса Христа. Исполненный такой ревности апостол Павел говорит: «Я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, работая Господу со всяким смиренномудрием, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал, и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Христос был настолько ревностным в служении, что мог сказать: «Ревность по дому его снедает меня». Ревность привела его к великим страданиям. «Я не воспротивился и не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ленивцы мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания, и Господь Бог помогает мне». Как поступал Христос, должны поступать и мы, ибо Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. «Любовь познали мы в том, — пишет апостол Иоанн, — что Он должен приложить за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Кроме послушания и ревности, пастырю должно быть свойственно также постоянство. Пастырь должен быть человеком постоянным. На человека непостоянного не могут положиться ни люди, ни Бог. Никто, возложивший руку свою на плуг, не озирайся назад. Не благоволить для Царства Божьего. Постоянством должен быть отмечен пастырь в исследовании своего сердца и Слова Божия. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, в молитве будьте постоянны, в своих отношениях верующим постоянно любите друг друга от всего сердца. Быть постоянным в своих делах, занятиях, обязанностях, какое яркое свидетельство пастыря для окружающих о Боге, Богу устройства и порядка. Но ничто так отрицательно не отталкивает и не действует на людей, как пастырское непостоянство. Человек непостоянный не будет никогда иметь ни друзей, ни успеха. Таково возмездие непостоянства. Непостоянство имеет свои бесчисленные причины. Некоторые становятся непостоянными часто только потому, что берутся за осуществление невыполнимого замысла. «Не по плечу дерево зарубить», — говорит народная пословица. Другие оказываются непостоянными, избегая напрячь мысли и силы для планомерного распределения работы и поспешного ее завершения. Не закончив одного, они принимаются за другое. Но даже при наличии этой отличительной черты не нужно отчаиваться и самую горькую неудачу в борьбе с недостатком не следует рассматривать как окончательное поражение. Христос, если мы обратимся к Нему с такой своей нуждой, поможет и ниспошлет пастырю желаемую победу. Уповающий на Него не постыдится. Аминь.